Живут они с Любовью Николаевной, как разведенные судом супруги, вынужденные оставаться пока под одной крышей. Обращаются иногда друг к другу с холодными дипломатическими выражениями. Нецензурных слов, во всяком случае, Михаил Никифорович ни разу не употреблял. Поначалу, поняв, что к Шубникову ее не определяют, Любовь Николаевна запрыгала, чуть ли не приятельницей крутилась возле Михаила Никифоровича, вроде бы даже и глазки строила. Но он ее осадил. Любовь Николаевна замолкла, и Михаил Никифорович почувствовал, что она гордая. «Так уж и строила», — засомневался я. «Ну, не строила», — пояснил Михаил Никифорович, «а пыталась приветливо улыбаться. Теперь не улыбается. Закуски утром и вечером берет из холодильника, а чем и где она питается днем, он не знает. Выдает ей рубль в сутки, больше не в состоянии. На 3 дня она пропала вовсе». Михаил Никифорович уже обрадовался, но она вернулась. Положила на стол 3 рубля, видно, кормилась где-то за чужой счет или бесплатно. Про устройство на работу, хоть бы и лимитчицей, Михаил Никифорович ей даже и не намекал. Но пора было этой дармоедке и самой задуматься. «Уж больно ты строг к ней», — сказал я. Мне-то было легко говорить так. Не со мной в квартире проживала Любовь Николаевна. Но обычно Михаил Никифорович своих денег не жалел. А деньги у него были малые, аптекарские, дамские зарплаты, пусть и 2. Что же все-таки он учуял в Любови Николаевне? Отчего она так раздражала его? «Ладно», — сказал Михаил Никифорович, — «что уж». Тут он словно бы застеснялся чего-то в самом себе или какую вину в себе обнаружил. Помолчав, он согласился со мной, что да, возможно, и слишком строг, тем более что в последние дни что-то неладное происходит с Любовью Николаевной, что-то мучает ее. Какие-то всхлипы и стоны слышит порой Михаил Никифорович. Как медик он должен был бы дать совет, но нужна ли тут медицина? Он и не суется. Возможно, за советами, поддержкой и наставлениями Любовь Николаевна и отправлялась куда-то на 3 дня. Возможно, летала на помеле, но толку мало, коли дядя Валя ослаб. Порой она взглядывала на Михаила Никифоровича как бы украдкой, но тут же отворачивалась в испуге. А Михаил Никифорович видел в ее глазах и беспомощность, и растерянность, и мольбу о чем-то. Раза 2 она падала ни с того ни с сего, будто бы наткнувшись на железную палку. Вчера Михаил Никифорович пришел домой, а она сидит в халатике на диване, ноги поджав под себя, шепчет что-то просительно, а глаза у нее опять мокрые. То ли кто-то ей мешает, то ли она недоучка, то ли просто растрепа. «Ты ее вчера успокоил?» — спросил я. «Еще чего?» — сказал Михаил Никифорович. «Оказывается, не всегда она смирная и затравленная. Оказывается, 3-го дня Любовь Николаевна позволила себе разбушеваться. Швыряла на пол одежду, книги и посуду. Правда, скромная посуда Михаила Никифоровича при этом не билась. А вот книги его, в том числе и определитель лекарственных растений, она топтала босыми ногами. Была Любовь Николаевна в те яркие полчаса разбойной, как Алла Пугачева в народных легендах, но и прекрасной. Возможно, и нечто ведьминское проявлялось в ней. Грозила она кому-то, но явно не Михаилу Никифоровичу. И не было в ней дикарской свирепости, а было нечто озорное, благородно отважное, будто Любовь Николаевна тотчас же должна вступить в рискованное сражение. В сражение она вступала не в латах и не в кольчуге, а в одной лишь нежнейших свойств голубой ночной рубашки, без прочего белья, ничего не боясь и не стесняясь Михаила Никифоровича, принимая его как бы за своего. Однако не ее доспехи возмутили Михаила Никифоровича. Возмутило его топтание определителя. Он на Любовь Николаевну цыкнул, пообещал применить силу и буйство прекратил. Поэтому вчера он ни о каких успокоениях жилички не думал. Сама, видно, при желании, кого хочешь, может успокоить. «Отчего ты, Миша, тогда при нас рассердился на нее?» — спросил я. «И теперь сердит?» «Бог Асклепий и дочери его Гигея и Панацея», — резко произнес Михаил Никифорович, и мышца над правой ноздрёй его задергалась. Выражение это, связанное отчасти с историей фармации, Михаил Никифорович произносил редко. Но коли произносил, следовало оставить Михаила Никифоровича одного. «Извини, Миша», — сказал я, — «зря я к тебе пристал». «Надо идти», — сказал Михаил Никифорович, — «у нас там напряженное состояние». Недели три назад Михаил Никифорович говорил о неприятностях в аптеке. Наверное, перемен не случилось. «Пора бросать это занятие», — вздохнул Михаил Никифорович, — «а то тут 100 и там 100. Месяцами и 50. Это разве деньги для мужика? Никитин зовет меня на химический завод». Совета я Михаилу Никифоровичу никакого дать не мог. Мы попрощались, предположив, что скоро увидимся на Королёва, тем более что мне подарили воблу. Пообещали друг другу звонить, если что. Свидание с Михаилом Никифоровичем меня огорчило. В самом Михаиле Никифоровиче было нечто тревожное. А я? Что я-то приставал к нему? Михаил Никифорович мог подумать, что из любопытства. Отчасти так и было. Но и что-то иное, смутное, для меня самого тайное толкало. Иди, иди к Михаилу Никифоровичу. Ясно было, что Михаил Никифорович всего мне не открыл. Либо посчитал ненужным все то открывать, либо у него самого не было уверенности, что он в своих оценках и поступках прав. Не зашел я в тот день к дяде Вале. Что я мог сказать ему? Вечером я был направлен в овощной магазин за капустой провансаль. Было зябко. Ветер успокоился. Снег, падавший нынче часа два, лежал мягкий и чистый. Мне бы с приобретением идти домой, а я минут 40 ходил возле дома Михаила Никифоровича, убеждая себя в том, что ходить полезно, что воздух целительный, что снег и весенние сумерки, и природа прекрасны, что и сон будет хороший, и что, несомненно, именно здесь и проходит тропа здоровья. Тогда я и увидел Любовь Николаевну. Она тихо шла от троллейбусной остановки к дому Михаила Никифоровича. Похоже было, что для буйств настроения у нее сегодня не было. Впрочем, Любовь Николаевна прошла от меня шагах в 20, а сумерки уже были синие. Заметил я вот что. Сутулилась она несколько, будто обреченно. Раза три вздрагивала, испуганно оглядывалась резко. Не преследует ли кто ее? Никто не преследовал. Вот уж и лифт отвез ее, наверное, на 8-й этаж. А ладная все-таки женщина, не мог не отметить я, хоть и сутулилась из-за тяжких обстоятельств. Впрочем, женщина ли была Любовь Николаевна? И тут из подарки, ведущей во двор, словно из засады, выскочили двое бородатых мужчин. Глядели они на мостовую, и именно на следы, оставленные в свежем снегу легкими ногами Любови Николаевны. Были это Шубников с Бурлакиным, будто охотники или любители природы и мира животных исследовали они следы. Наклонялись, пальцами тыкали в снег и явно нюхали следы. Потом принялись укладывать что-то во вмятины от каблуков Любови Николаевны. Вернее, укладывал один Шубников, а Бурлакин, прыгавший рядом, давал советы. Потом Шубников пробежал вдоль следов Любови Николаевны, остановился возле одной из вмятин, расстегнул штаны и помочился в нее. И опять Бурлакин прыгал и кричал, видимо, выражая радость. Я не выдержал, двинулся к ним. «Эй, живодеры, во что играете-то?» Явление мое подействовало на Шубникова и Бурлакина странным образом. Взрослые, здоровые люди, они словно бы испугались меня, будто были застигнуты на месте серьезного безобразия не частным лицом с хозяйственной сумкой, а представителем власти. Конечно, они меня узнали, но, не дожидаясь моего приближения, бросились бежать и исчезли подаркой. Я осмотрел следы Любови Николаевны. Струей Шубников опошлил безукоризненный белый цвет нынешней мостовой. Некоторые следы были затоптаны. В один из них Шубников вмял гвоздь. В четырех других, удостоенных внимания, лежали лезвие Нева, чуть ржавое, обглоданный хребет рыбы, видно копченый, битое стекло и измятые бигуди. Мне захотелось все подарки вытолкнуть из следов Любови Николаевны. Я и сделал это носком ботинка. И не просто вытолкнул, а выбил чуть ли не к самой стене. Гулять желания более не было. Я пошел домой. Обернулся. Две бородатые физиономии смотрели на меня из-под арки. Я погрозил мошенникам кулаком.